Глава 20. «У Аарона точно есть невеста?» — решила спросить у Анура. «Может, это всего лишь слухи?» «Возможно. Я этого не отрицаю». Парень пожал плечами. «Говорю тебе лишь то, что сам слышал, а про Аарона вообще много чего рассказывают». «Если у Аарона действительно есть невеста, то мне ее искренне жаль. Бедная девушка. Ее явно ожидает не замужество, а ад, в котором ей будет уготована роль жены дьявола». Я попрощалась с Ануром и поплелась дальше. Как же у меня болела попа, кожа ныла, и этот дискомфорт напоминал про мое унижение. А еще про то, что Аарон не только видел меня полуголой, но и прикасался ко мне. Была готова убить за подобное. Конечно, для него чем-то нормальным являлись всяческие интимные моменты с девушками, а для меня это было чем-то за гранью. Только муж. И только после свадьбы». С трудом, но я все же нашла класс зельеварения. Было видно, что недавно тут проходили занятия, но сейчас помещение пустовало. Честно, в зельеварении я была полным нулем, но учитель все же привил мне некоторые навыки, которые, к сожалению, я практически забыла. Поэтому пошла просматривать учебники, их тут было много. Почти все в аккуратном порядке лежали на полках позади преподавательского стола. Рецепт того, что я хотела сделать, вряд ли есть хоть в одном учебнике, но, просмотрев некоторую информацию, немного освежила память. Как-то учитель рассказывал мне, что есть и растения, которые пробуждают в любом человеке магию, даже в тех, кто к ней с рождения не предрасположен. Это кратковременное явление, много сил таким образом не набрать, и те растения очень пагубно влияли на тело человека. Но я хотела рискнуть. А вдруг хотя бы искусственным путем смогу пробудить в себе немного магии? Да. Потом буду восстанавливаться, но зато у меня появится шанс выбраться из академии. Так, и где мне найти все эти растения? Спросила у самой себя и окинула взглядом класс. Прошлась по нему и заметила кладовую. Всех нужных ингредиентов я там не нашла, но попыталась их максимально приближенно заменить другими растениями, пока у меня не было другого варианта. Я разожгла огонь под казаном, набрала туда воды и стала бросать растения в нужном порядке. Надеюсь, получится. Прошептала. Но, наверное, учитель не одобрил бы мой поступок. Да, зелье может пробудить магию, но, по сути, для тела оно являлось отравой. Не смертельной, но очень неприятной. Ничего страшного. Потом восстановилась. Когда зелье было готово, я немного отлила в небольшую стеклянную бутылочку. Еще минимум сутки оно должно было настояться, и на это время я хотела его спрятать. В классе после себя все убрала и вернулась в свою комнату. Бутылочку с зельем спрятала под подушку, и как раз, когда я ее туда клала, в комнату зашла моя соседка. «Где ты пропадаешь? Тебя искали какие-то пятикурсники!» Она села на свою кровать и поправила юбку от формы. «Да, я знаю». Безразлично кивнула, после чего пошла к двери. Уже скоро должен был наступить комендантский час. Мне следовало найти пустое помещение. «Релиф рвала и метала. Тебе завтра от нее влетит, что ты за целый день не постирала ее вещи и не убрала в комнате». «Ага». При упоминании «Релиф» мне захотелось скривиться, но вместо этого я шумно выдохнула и открыла дверь. «Ты опять куда-то уходишь? Что ты делаешь по ночам?» На вопросах моей соседки чувствовалось любопытство. «Хожу к своему парню». «Ага, конечно, к парню. Нет у тебя никакого парня». Девчонка с легкой ехидностью заулыбалась. Она говорила не грубо, но я прекрасно понимала, что, произнеся эти слова, она имела в виду, что на меня не посмотрит ни один парень. Плевать, мне все равно, что она думает. Я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Девушка мне больше ничего не сказала. Не стала останавливать, хотя уже сейчас нельзя было выходить из комнат. Из этого следовало, что и смотрителям она не расскажет о моем ночном отсутствии. Почему? Я не нравилась ей. Я тут вообще никому не нравилась. И всем было глубоко безразлично, что со мной может произойти. Наоборот, думаю, соседка даже порадуется, что комната будет в ее полном распоряжении. В библиотеку я не пошла. Зашла в пустующую аудиторию и закрыла за собой дверь. Взяла мел и нарисовала руны, после чего села на пол, стараясь ненароком не стереть юбкой круг. Ждала недолго, и уже скоро помещение заполнил дым, из которого появился незнакомец. «Привет», — сказала ему. «Как прошел день? Искал меня сегодня?» Сейчас незнакомец был мрачнее, чем обычно. Черные волосы немного растрепаны, и во взгляде тяжесть, звериная и безумная. Он делал глубокие вдохи, из-за чего широкая грудь вздымалась, и я практически на физическом уровне ощущала его жажду. Хищное желание наконец-то утолить инстинкты. То, что, судя по всему, его сейчас жрало заживо. Он пошел в мою сторону, остановился буквально в метре от меня и протянул руку. Ладонью изо всех сил надавил на невидимую преграду, из-за чего я даже через одежду увидела, как его мышцы напряглись. Но руны это выдержали. «Уйди, девственница, сейчас же». Его голос был утяжелен сильной хрипотцой. «Нет, я же сказала, что не выйду». Отрицательно покачала головой. Я сидела на полу, из-за этого попа просто невыносимо болела. Ее жгло адским пламенем, поэтому не в силах это выдержать, встала на колени и положила руку на поясницу, слегка прогнувшись в спине. Закрыла глаза и сделала несколько вдохов. Когда открыла глаза, поняла, что мое лицо было как раз на уровне ширинки парня. Я тут же подняла голову и посмотрела ему в глаза, которые в это мгновение наполнились мраком. «Может, ты все-таки примешь другую плату?» – спросила с надеждой. «Может, ты все-таки выйдешь из этого гребаного круга и отсосешь мне?» «Отсосешь? О чем ты?» Я переспросила, не понимая, что он имел в виду. «Отсосать можно яд, после того, как человека укусила змея, но если брать именно это предположение, тогда оно было немного нелогичным в данном случае». «О том, что я хочу выебать тебя в рот». Его тяжелый взгляд буквально пригвоздил меня к полу. «А...» Я протянула. Слово «выебать» знала и тут же покраснела. «Ну ты извращенец!» Ничего другого сейчас сказать не могла. В плане интима я действительно была полным нулем. Некоторые фразы случайно услышала от стражников. А так, никакой подобной литературы, которая смогла бы меня просветить в этой теме, в доме мастера Эдергара не было. И я была в том обществе, где подобное не осуждалось. Я ни разу не видела голову мужчину, понятия не имела, как выглядит член. Вообще толком не понимала, что такое близость между парнем и девушкой. Единственное, что видела, это то, что сегодня происходило между Аароном и той девушкой. Вернее, нет, не видела. Слышала. И я все еще толком не осознавала, что говорил незнакомец. «Выебать в рот? Зачем? Разве интим происходит не иначе, дикость какая-то? И причем тут слово «отсосать»? Боже, я ощущала себя идиоткой, полной идиоткой». «Выйди, девственница». Очередной приказ незнакомца вывел меня из раздумий. «Нет». Вновь ответила отрицательно. На этом моменте решила встать на ноги, сидеть на попе пока не могла. Горит в аду Аарон со своими садистическими замашками. Черт, я даже не могла понять, кто хуже, незнакомец или Аарон. Оборотень шумно выдохнул. Мне показалось, что в этот момент его будто бы ломало и рвало на куски, и от этого взгляд наполнялся тем, что пропускало по телу странное острое волнение. Незнакомец опустил руку и сделал шаг вперед, остановившись прямо перед невидимой преградой. Сократил расстояние между нами, и я, ощущая себя как-то странно и при этом подавляюще, сжала ладони в кулаки. Нервы шалили, и с каждым мгновением находиться рядом с парнем было все труднее. «Давай заключим сделку», — сказала я на выдохе. Хотела пойти на очередной риск, но другого выбора у меня не было. «Не сделаю этого, и вполне возможно, оборотень все же выловит меня в академию уже завтра. Дай мне неделю, чтобы я могла попытаться найти возможность снять связь без платы. Это время не трогай меня. Если я найду способ снять связь, ты оставишь меня в покое. Если не найду, отдамся тебе по собственной воле». Ответил, не раздумывая ни секунды. Видно, инстинкты жрали. Я чувствовал, он не верил, что я могла снять связь, но не собирался ждать неделю. Просто не был в состоянии это сделать. «Дай хотя бы 5 дней». Попросила, но по глазам поняла, что и столько он ждать не может. «Хорошо, 3. 3 дня. Если за это время сама не уберу связь, лягу в твою постель и буду делать все, что ты захочешь. Позволю тебе все, абсолютно все, и больше никогда не скажу нет. Ты можешь отсосать или выебать, ну или как ты там хочешь». Я запнулась. Заметила, как у незнакомца глаз дернулся от последних моих фраз, и на губах появился жуткий звериный оскал. Я явно сказала что-то не так. Стоп, я запуталась в словах. Что такое «выебать» я знала. «Отсосать» — это же тоже какое-то похожее слово. А, нет, не такое же. Теперь поняла. Да, мне конец. Земля мне пухом. «Подожди, я запуталась в словах!» Быстро пробормотала. «Я не знаю, что такое отсосать, но это же что-то связанное с тем, чтобы член оказался во рту, и я сейчас сказал, что ты можешь взять в рот член и отсосать его. О, боже, Амели, просто замолчи, закрой рот, оп, и закрыла, все. Хотя нет, уже поздно, никакой оп уже не поможет. Ну и так устала, мало спала и ела, была морально истощена и путалась в том, о чем думала буквально мгновение назад. Пусть так и напишут у меня на надгробии. Она просто устала и предложила одному жуткому и очень страшному парню, чтобы он в рот взял член. чувство самосохранения. Амели, когда ты научишь следить за тем, что ты говоришь? Паника. Амели, он тебя убьет. Мозг отсутствует. Хочешь сделку? Хорошо. Я дам тебе 3 дня, но при одном условии. Ты сейчас снимешь свою грёбаную одежду, выйдешь из круга, встанешь на колени и откроешь рот. «Зачем?» — пискнула, хотя уже понимала, что он хотел. Собирался показать мне значение слова «отсосать».